Часть вторая. Враг проявляет себя. Глава первая. Генератор ЧС. 6 лет после начала страх-апокалипсиса. Человечество с трудом ломало собственный психологический скелет, чтобы приспособиться к новой действительности. С упорством самоубийцы грабило само себя, добивало жалкие остатки выживших, не понимая, что сиюминутная выгода дарит напрасные надежды на выживание и не учит ничему полезному. Научившись кое-как противостоять черному спектру, люди усилили конкуренцию между собой. Вместо того, чтобы развивать и развиваться, устраивали битвы только чтобы отобрать лакомый кусок пирога у конкурента. Если в первые дни страх апокалипсиса исчезло больше половины человечества, то в последующие годы от этой половины осталось не более 1/3. Настоящий золотой миллиард напуганных, без всякой надежды на лучшее будущее, с образом жизни, напоминающим жизнь крыс на свалке людей. Свалками можно было считать города, хранящие артефакты прошлого, которые еще можно было приспособить для улучшения качества жизни или для победы над противником. В них копошились дичающие людишки, устраивающие друг другу кровавые разборки по любому поводу. Человечеству нужен был пример для подражания. Сильная община, показавшая всем, как надо выживать и развиваться, чтобы не мешать остальным и даже наоборот вовлекать их в созидательный процесс развития. Имея подобную цель, прежде стоило добиться некой изолированности от остальных, оградить себя широким поясом сторонников, либо полностью очистить прилегающие территории от нелояльных групп людей, выдавив их подальше на дичающие территории. Этим и занималась община Миролюбовское водохранилище, или в простонародье Миролюб. Изучив всю территорию региона, руководство общины пришло к выводу, что кроме них нет ни одной силы, способной сохранить приемлемый уровень жизни. Военные после поражения разбились на кучки и начали враждовать между собой. Истратив боеприпасы и топливо, они немного притихли. Весь бизнес в постапокалиптическом мире свелся к двум способам его ведения – мародерству и грабежу мародеров. Остальное было слишком сложно и затратно. Чтобы развивать животноводство или растениеводство, необходима была техника и топливо. С первым проблем пока не было, но вот топливо портилось с каждым годом, густело, засмаливалось. Его перегоняли заново, но получить исходную солярку или бензин в больших количествах уже не получалось. Бензиновые моторы можно было заставить работать на самодельном спирте, но чтобы его произвести, необходимы были поля пшеницы или ржи. Злаковые поля часто были лакомой приманкой для конкурентов, они просто сжигали их на корню, не позволяя собрать урожай. Работать вручную люди просто отвыкли, никому не хотелось гнуть спину с утра до вечера серпом или косой. Производительность такого труда была несерьезной, а трудозатраты огромными, к тому же конкурент мог прийти и забрать собранный тобой урожай, не напрягаясь. Поэтому процветали грабежи. Трассы, соединяющие города, опустели, никто не хотел быть ограбленным и убитым. По этой причине природа никак не могла занять опустевшую нишу. Люди охотились на животных больше, чем до апокалипсиса. Больше рыбачили, больше собирали плодов и грибов. Казалось, человечество добровольно избрало путь деградации до первобытного уровня, на котором охота и собирательство были обычным делом. Электростанции, инфраструктура ветшали, оставляя все меньше надежд на восстановление. Каждый был зациклен на своем малом мирке, в котором он умел выживать. Можно было успокоиться и принять это как данность, но непрогнозируемый черный спектр, потерявший актуальность спустя год после начала катастрофы, снова напомнил о себе. Экспедиция в город, в состав которой входил Максим, обнаружила странные, дымчатые, полупрозрачные на свету и черные в сумерках кристаллы. Их было мало, появлялись они спонтанно, но, потрудившись немного поинтересоваться, определили, что концентрация их растет в сторону предположительного источника черного спектра. Кристаллы, пропуская через себя солнечный свет, преобразовывали его в фиолетовый спектр. Неприятная особенность, которую выяснили во время отключения излучателя, заключалась в том, что кристаллы усиливали эффект черного спектра. Давно не было такого, чтобы человек исчезал от страха, но во время этой экспедиции не справились с собой двое. Расслабившись под прикрытием излучателей, они не сумели быстро взять себя в руки и были мгновенно одурманены наваждениями, вызывающими приступы страха. Из этой экспедиции Максим прихватил кристалл в общину для доказательства появления новой угрозы и с целью изучения. Каково же было его удивление, когда во время представления его руководству общины кристалл словно парафин в печке начал плавиться и терять форму. Выходило, что там, где черный спектр не имел силу, кристаллы не формировались. В среде общины появилась и закрепилась мысль, что черный спектр имеет разумное происхождение. Либо он сам является определенным видом разума, который занялся захватом Земли, отведя аборигенам небольшие, свободные от своего влияния резервации. Обозначив первоначальные границы посредством излучения, он понял, что этого недостаточно, и решил усилить их с помощью кристаллов, всячески намекая людям на границы их территорий. В каком-то смысле черный спектр, будь он на самом деле разумным, можно было считать гуманным. Что ему стоило не оставить человечеству шансов? Только в дальнейшем людям виделась своя судьба примерно такой же, как у домашних животных. Скот, производящий страх на потребу невидимому хозяину. Однако это все были домыслы и предположения, не ограничивающие в настоящем прежнюю политику миролюба. Экспедиции продолжались, несмотря на усиливающееся давление черного спектра. По мере приспособления пришлось подстраховываться. Группы, покидающие безопасные территории, помимо излучателей, способных подвести в любой момент, брали для подстраховки самокрутки, набитые сушеной коноплей. Тот пакет, что был обнаружен Максимом и Рустамом во внедорожнике, содержал семена, которые послужили для культивации той самой южной конопли, содержащей приличное количество нужных алкалоидов. В процессе к сигаретам с обычной коноплей добавились еще и усиленные разными медицинскими препаратами, содержащими транквилизаторы. На измененное состояние черный спектр влиял намного слабее. Бумага для усиленных самокруток красили в зеленый цвет, чтобы не перепутать, потому что выдавали такие сигареты ограниченно, для тяжелых случаев, чтобы не пристрастить людей к препаратам. После окончания их действия наблюдался эффект ослабления воли, во время которого излучение страха имело на человека колоссальную силу. И был еще один препарат, который забивали вместе с обычным табаком или даже сушеными листьями от чего угодно в количестве пары затяжек, которых хватало, чтобы человек мгновенно потерял сознание. Они были задуманы как крайнее средство, когда не было времени ждать начала действия двух предыдущих типов сигарет. Человек просто падал без сознания, и тьма не могла ему ничего сделать. Тогда существовала надежда найти его и спрятать под излучатель. Эти самокрутки выглядели как папиросы и красились в ярко-красный цвет. На вылазку выдавалась только одна такая папироса, потому что вторая могла привести к летальному исходу. В лагере курение конопли было строго запрещено. Упор для тех, кто почти не покидал его пределы, только во время движения маятника, перемещающегося каждые 5 дней, делался на тренировку собственной силы воли и умение концентрироваться на чем угодно, кроме чувства страха. Наркотики были уделом внешников, часто покидающих территорию общины. Промеж собой их нередко называли обреченными, понимая, что их добьет либо черный спектр, либо наркотики, либо нечеловеческая перегрузка психики. В каждом домике миролюба висела инструкция, которую необходимо было читать с утра и перед сном вместо молитвы. В ней было всего 5 пунктов. Первое. Никогда не пугай, будь предусмотрителен, чтобы своими действиями не вызвать страх. Второе. Будь всегда спокоен, помни, что страх имеет свойство множиться и передаваться. Третье. Будь бдителен, при появлении очагов черного спектра в жилых местах немедленно принимай меры по эвакуации людей. Четвертое. Будь внимателен к окружению, пресекай панические настроения, паникерство и попытки манипуляции со стороны потерявших самоконтроль. Пятое. Приумножай опыт и делись знаниями, полученными в процессе противостояния с черным спектром. Дети, рожденные после начала катастрофы и не знающие иной жизни, воспитывались в духе противостояния с младенчества. Дети постарше часто выходили на полевые уроки, где им отключали на непродолжительное время излучатель, чтобы они учились противостоять наваждению тьмы. Это было настоящее спартанское обучение, в котором любая ошибка грозила исчезновением. И, конечно же, многие подростки мечтали стать внешниками, труд которых был окутан ореолом героической романтики. Маша украдкой посмотрела на Максима, собирая непоседливую Веронику в садик. Муж сильно изменился с тех пор, как она узнала его. Выходы во внешку, требующие невероятного самоконтроля, превратили его в совершенно безэмоционального человека. Страх, как и прочие человеческие чувства, находился во взаимосвязи с остальными. Подавляя его, вместе с ним люди подавляли и все остальные эмоции. Он стал похож на старое дерево с толстой непробиваемой корой вместо кожи, с тем же уровнем эмоциональности и разговорчивости. Ей хотелось, чтобы он стал прежним, но это было невозможно. А еще этот блуждающий взгляд. Максим разучился смотреть прямо. Маше все время казалось, что он находится под действием наркотиков. Однажды она настояла на том, чтобы Максим задержал взгляд, глядя глаза в глаза. Супруга была не готова к этому, взгляд мужа тоже изменился. В нем словно горел черный огонь, пугающий чужой. Больше она не приставала к нему с подобными просьбами. Вероника, в отличие от матери, принимала отца таким, какой есть. Она не знала его другого и думала, что это особенность любого папы – выглядеть угрюмо. Ей это не мешало заставлять его выполнять ее просьбы и выпрашивать подарки. С дочерью Максим вел себя почти как любой отец в любые времена. После выходов во внешку ему доставляло особое удовольствие играть с ней, ощущая огромный контраст между суровым внешним миром и домашним теплом и уютом, наполненным бескорыстной и безотчетной любовью. Внутри себя Максим не замечал таких кардинальных изменений, о которых говорила Маша. Да, он стал спокойнее, чем раньше, но это могло быть возрастным изменением. Времена беспокойной юности остались далеко позади. Он стал мужчиной, для которого скрывать свои эмоции – это нормально. Особи мужского пола, считающие себя подростками до 40 лет, давно вымерли, доказав свою несостоятельность. Теперь было трудно представить себе подобный слой общества, который был многочисленным до катастрофы. Еще Максим развил интуицию, без которой уже много раз мог погибнуть. Он чувствовал любую опасность или же, наоборот, выгоду. Алла не раз говорила, что увидела в нем перспективу с первой минуты знакомства. После присоединения к общине Максим долго занимался разведкой, контрразведкой и пропагандой, нередко покидая лагерь на срок более месяца. Поначалу было тяжело и страшно, кровь лилась рекой, все воевали со всеми. Вокруг царили хаос и беспорядок, который надо было приручить. Именно этим Максим и занимался. И не только он. Таких отрядов в общине было много, и все они несли словом и оружием идею нового порядка в том виде, в котором она виделась руководству Миролюба. Суть его заключалась в простой истине. Надо прекращать ненужную бойню и начинать заниматься теми вещами, которые гарантировали бы стабильное существование. Иными словами, нужно было вести хозяйство и мирно сосуществовать. Сделать это, когда каждый видит вокруг себя только врагов, было сложно, но другого выхода не было. Народ всегда брал пример сильного, и надо было доказать, что в радиусе тысячи километров больше не осталось никого равного силе Миролюба. Заодно занимались картографированием и подсчетом населения. В штабе висела карта, на которой были обозначены все свободные от черного спектра территории и примерное количество живущих в них людей. А еще на ней были отмечены черные пятна, центры, из которых происходило распространение излучения. Никто не знал, что находится в настоящий момент внутри этих темных пятен, потому что вернуться оттуда никому не удавалось. Аппаратура излучателей вблизи них прекращала работать. Человеческая психика, даже накачанная наркотиками, не справлялась с такой мощной нагрузкой. Воображение рисовало развитие в них чужой цивилизации, которая однажды явит себя человечеству, и это будет последним, что оно увидит. Ввиду невозможности прогнозировать поведение темных пятен, их игнорировали, концентрируясь на той работе, которая была понятна и имела успех. Максим отдыхал дома последний день, завтра ему снова предстояло идти во внешку. Надо было поменять группу Рустама, которая занималась в настоящий момент зачисткой важной дороги от промышляющих на ней грабителей. Надо было наладить безопасное сообщение между водохранилищем и лояльными общинами, готовыми участвовать в совместных проектах. Больше всего коммуникации мешали многочисленные группы разбойников, живущие по принципу «сегодня не сдох и хорошо». Члены подобных банд, как правило, теряли человеческий облик и мораль. Против них даже не воевали, их истребляли, как вредоносных насекомых. Хотелось ли Максиму покидать дом? Он не думал об этом. Он думал о будущем, которое должно остаться его Веронике, и понимал, что лениться сейчас не время. Чувствовал обиду, исходящую от Маши, недополучавшую супружеской любви. Максим много раз пытался завести разговор, в котором хотел убедить ее немного подождать, когда ситуация станет более спокойной, но каждый раз не находил правильных слов. Он вообще как будто разучился нормально разговаривать. По мере того, как развивалась его интуиция, беднел словарный запас. На выходах для общения с напарниками ему было достаточно нескольких слов. Они понимали друг друга без них, чувствовали одинаково и мыслили одинаково, что позволяло отряду действовать невероятно слаженно. Однако именно этот приобретенный признак мешал в домашней атмосфере. Иногда Максим чувствовал себя собакой, которая все понимает, но сказать не может. «Что тебе принести?» – спросил Максим у дочери перед выходом. Вероника протянула пухлую ручку вперед и прижала ее к отцовской небритой щеке, чтобы остановить его блуждающий взгляд. «Я хочу! Принеси мне собачку!» Она просияла, потому что сама от себя не ожидала выбора такого интересного подарка. Дружок, верный спутник семьи, состарился и начал болеть. «Собачку?» Отец задумался, подыскивая в голове подходящие варианты для поиска животного. «А какую? Игрушечную или живую?» «Живую, пап! Игрушки страшные!» Она припомнила отцу принесенного домой облезлого медвежонка, пролежавшего до этого несколько лет в пустой квартире. «Ого, живую! А если она не захочет? Собачки привыкли жить самостоятельно. Давай игрушечную». Отец попытался склонить дочь к более уместному варианту. «Нет, пап, я ей не обрадуюсь!» Вероника сделала грустную мордашку, растопив отцовскую душу. «Хорошо, буду искать живую собачку, но если не найду, принесу игрушечную». «Ладно, я ее в садике Глебу подарю». Нашла выход дочь. «Он все время плачет». «Молодец, только не дружи с этим Глебом». Отец взял в руки маленькие ладошки дочери. «Максим!» Маша укорила супруга за последний совет. «Все дети плачут». Супруга многое сохранила в себе от прошлой жизни. Отец Илья Витальевич, заботившийся о дочери до катастрофы, передал ее в заботливые руки Максима, который тоже старался оградить Машу от суровой правды жизни. В итоге им удалось сохранить красивую нежную мимозу в первозданном виде, в то время как большинство людей все больше походили на высохшую, выбеленную солнцем степную колючку. «Ладно, зайка, дружи с кем нравится, пока не выросла». Максим погладил дочь и поправил ей растрепавшиеся волосы. «Я принесу тебе резинок для волос». Вдруг пришла ему в голову практичная идея. «Мамка тебе таких хвостов наделает, подружки обзавидуются». «Ладно», — довольно согласилась Вероника. Максим тепло попрощался с семьей, Маша с трудом сдержала слезы, привыкла уже жить с чувством возможной потери. «Максим, пожалуйста, без фанатизма!» Иначе это надо было понимать, как просьбу беречь себя. «Не все хотят жить так, как мы советуем». «Маш, да я и так последнее время формально выполняю обязанности». Народ, кто поумнее, уже определился, куда ему надо, а те, кто поглупее, заканчиваются. Я сейчас больше как старьевщик в кучах старого хлама копаюсь». «Ладно, считай, ты меня успокоил». Супруги поцеловались. На прощание Максим еще раз потрепал Веронику по голове и подержал за щечку. На улице его ждали парни из отряда. Они уже были полностью готовы к выходу. «Здорово, командир!» — поприветствовал его заместитель Петруха. «Здорово, все готовы?» — спросил Максим, чтобы дать последний шанс больным или чувствующим себя неважно отказаться от выхода. «Все!» — ответил за всех заместитель. На выходе из общины их ждала машина, переделанная в пикап-легковушка. На больших машинах ездить было накладно, использовали только малолитражки и только по делу. Отряд внешников, чтобы не терять двое суток по безопасной трассе, доставлялся на расстоянии 100-150 километров к блокпосту, от которого уже начинал прочесывание местности пешком. «Ух ты, блин!» Петруха даже присел, когда машина выехала за пределы безопасного периметра. Черный спектр будто усилил свою мощь. Максим тоже почувствовал это, потянулся к тумблеру излучателя, накрывающего машину, еще метров на 10 в радиусе вокруг нее. Бойцы облегченно выдохнули. Первые минуты под излучением тьмы после домашнего отдыха всегда были тяжелыми. Необходима была кратковременная калибровка, чтобы заново настроиться к ее противодействию. Под излучателем было намного комфортнее, столбы с указателями километров замелькали гораздо чаще, дороги были свободны. Все машины, которые оставались на ней после катастрофы, убрали в кювет. Это было удобно для поездок, а также для безопасности. Никто не устраивал засады в груде сбившихся в кучу машин. 5 лет назад дорогу обходили стороной, боялись каждой оставленной машины, а теперь пользовались ею, как в былые времена. 150 километров пролетели незаметно. 2 часа, и машина стояла у бетонированной конструкции, ощетинившейся пулеметами на все стороны света. Свой излучатель выключили и зашли под действие постового. Тут он приводился в действие от аккумулятора, который набирал заряд от установки, вырабатывающей электричество при помощи мускульной силы. В смене на блокпосту всегда находился один человек, крутящий педали. Его так и называли «велосипедист» или «заряжающий». «Здорово, как дела?» Максим поздоровался с вышедшим навстречу начальником караула. «Нормуль, все тихо. За неделю была одна машина с какими-то цыганами и парой несчастных пешеходов». «Цыгане? С чего взяли?» «Черные, кучерявые, в цепях с перстнями. Только остановили, сразу же начали втюхивать какой-то шлак. Мы их шуганули из пулемета, они уехали». «Странно. Даже для цыган это слишком смело. И откуда у них бензина столько?» Максиму их визит показался подозрительным. «А пешеходы что?» «Они неадекватные. Мы их покормили, налили по 100 грамм и отправили дальше. Сказали, если вернуться, чтобы похмелиться, порешим. У нас тут неблаготворительное общество». «Откуда они шли?» «Со стороны города». «Зачем?» «Я же говорю, неадекватные, то ли спившиеся в конец, то ли сторчавшиеся». «Ладно, пес с ними». Максим посмотрел на механические наручные часы. «Руст скоро должен вернуться, выйдем после его возвращения». «Располагайтесь», — пригласил их начальник караула. Отряд покинул пикап и разошелся по периметру блокпоста размять затекшие члены. Снаружи укрепления мирно пели птицы, стрекотали насекомые, а внутри жужжал зарядка велосипедист. Максим включил сканер, чтобы послушать эфир. Тишина. Рустам соблюдал радиомолчание, чтобы не выдать свое присутствие потенциальным врагам. Они, как крысы, чуяли любую опасность и быстро приспосабливались ее избегать. С ними надо было быть умнее, хитрее и безжалостнее, иначе зараза начинала размножаться. «Какой денек, командир!» К Максиму подошел его зам Петруха и шумно втянул ноздрями воздух. «Лето, мать его! 6-е лето по новому летоисчислению! С каждым годом все свободнее дышится, правда?» «Правда», — согласился Максим. «Природа начинает понемногу отвыкать от нас». Через дорогу метрах 50 от блокпоста, не особо таясь, перебежала лисица. «Пусть бегают, заслужили. Смотри-ка, нас уже в расчет не берет, как будто и не видит». «А может, и не видит». «Такое возможно?» «Гипотетически, как сказал Леонид Иванович, мы не можем увидеть то, в существовании чего не верим». «Он не это имел в виду?» «Конечно, не это. Он говорил про черный спектр, но на примере пчел, которые, возможно, и не догадываются о существовании людей в силу своего узкого мировоззрения. Кто-то окучивает нас, и мы понятия не имеем об этом, реагируем на своем уровне, как те же пчелы. Строим соты, откладываем в них мед и размножаемся». «Это ты размножаешься, а я кто? Трутень?» У Петрухи до сих пор не было постоянной пары. «Ты воин, у которого отсутствуют половые признаки, чтобы единственная любовь, которую он мог испытывать, была к родной общине». «Эй, иди нафиг, командир, все признаки у меня на месте. Вернемся с выхода, начну размножаться». «Ловлю на слове. Обманешь, отдадим насильно за Клавдию Ивановну». Максим имел в виду одну пенсионерку из общины, которая ярко красилась всем, из чего могла сделать себе косметику. Она до сих пор активно флиртовала и говорила, что ей 40 с хвостиком, но, видимо, этот хвостик отрос еще лет на 40. «Отвезу ее в свадебное путешествие по внешке, чтобы она сказала «прощай своим страхам»,» — нашелся с ответом Петруха. «Клавдия обрученная с тьмой, им уж давно есть о чем поговорить между собой». Из леса выглянул Сахатый, едва высунул из кустов свой длинный нос подвижными ноздрями и долго нюхал воздух. Видимо, он был старше, чем страх апокалипсис, и знал, чем может обернуться слишком смелое маневрирование на расстоянии выстрела из человеческого оружия. Получив и проанализировав информацию, лось бесшумно растворился в лесу. Дикая природа понемногу заявляла свои права на территорию, оставленную человеком. Рустам не объявился ни через час, ни через два, ни через пять. Обычно он был пунктуален. Максим начал беспокоиться, то и дело хватался за рацию, но каждый раз откладывал выход на связь, опасаясь подставить товарища. Причина его опоздания могла быть только одна. Он столкнулся с тем, с чем следовало бороться. Исход этого столкновения мог быть разным, но в способностях Рустама предвидеть опасность Максим не сомневался. Единственный минус, которым грешил друг, — злоупотребление конопляными сигаретами. Он уверял, что в состоянии наркотического опьянения видит мир шире, буквально чувствует все его вибрации. Максим под кайфом ничего не чувствовал, кроме беспричинного желания смеяться. Ум в такие моменты работал намного хуже. Он намеренно пытался складывать и вычитать в уме двухзначные числа и был неприятно удивлен тем, как трудно ему это дается. Вечерело. На дороге, блеснув отражением закатного солнца, появилась легковая машина. Начкар, начальник караула, забрался на блокпост и посмотрел на нее в бинокль. «Опять эти цыгане едут!» — произнес он удивленно. «Мужики, в ружье!» Крикнул он вниз. Максим с отрядом тоже спрятались за бетонными стенами укрепления. Старая легковушка подъехала к первому блоку, после которого надо было двигаться змейкой, и остановилась. Максим смотрел в бойницу, но оружие пока не выставлял. На машину и так смотрело несколько стволов, которые вмиг превратили бы ее в решето. Вдруг мотор автомобиля взревел и начал крутиться на высоких оборотах. Органы чувств мгновенно уловили появление черного спектра. Пространство внутри блокпоста наполнилось сбухающей чернотой и нечеловеческими криками. Дикий, парализующий сознание ужас завладел телом Максима. Единственное, что он смог, это начать кричать. Тьма бездонной чернотой разверзлась перед ним, засасывая внутрь безжизненного ничего, бездушного ледяного ада, существующего за счет отдающих тепло человеческих тел. Максим был парализован и мог только наблюдать за тем, как безвольно проваливается во тьму. Тьма затарахтела звуком, похожим на пулеметные очереди из ПКМа, и начала слабеть. Края бездны начали светлеть, а мощный поток, затягивающий внутрь нее, слабеть. Когда она растворилась окончательно, Максим снова ощутил себя стоящим перед бойницей, за которой видна была дымящаяся, изрешеченная пулями легковушка. Ноги его подогнулись, и он упал без сил. Спустя минуту услышал, как зажужжал генератором велосипедист, и раздались знакомые голоса, один из которых принадлежал Рустаму. «Сюрприз!» Лицо друга наклонилось над Максимом. «Скотина!» С трудом вымолвил он, поняв, что Рустам с отрядом все это время был рядом. «Прости, я гонялся за ними 2 недели». Рустам помог Максиму сесть и опереться спиной о бетонную стену блокпоста. «Ты понял, что они творят?» «У них излучатель наоборот». «Вот именно, мощный узконаправленный излучатель. Они у кого-то дерболызнули эту штуку и почувствовали себя хозяевами мира. Только за 2 недели, что я за ними бегаю, узнал о 6 случаях, когда они ее применили. В общей сложности эти уроды отправили в никуда больше 100 человек. Это не люди, это пособники тьмы, материальное воплощение. Кстати, мы нашли запасы кофе, который 3 в 1, помнишь такой?» «Еще помню этот мерзкий вкус». Максим еле кивнул головой. «Это тогда он был мерзкий, а сейчас божественный. Правда, содержимое от старости немного окаменело, но на вкус это никак не повлияло. Тебе сейчас кофеин не помешает». Рустам снял со спины рюкзак и вынул из него красочную упаковку с кофе. «Это верно, не помешает». Рустам ушел, чтобы согреть чайник, его голос раздался за стенкой. «Эй, заряжающий, будь добр, покрути педали активнее. Мне надо чайник подогреть командиру». «Командир, у меня ноги после марш-броска ватные», — ответил недовольным тоном велосипедист. «Кофе хочешь?» «Не откажусь». «Крути педали, я и тебе заварю». Жужжание генератора ускорилось. Максим потер уши, лицо, покрутил руками, чтобы разогнать кровь. Тьма высасывала из человека все силы за мгновение. Даже после непродолжительного контакта с ней появлялось ощущение, будто вспахал вручную целый огород. А уж после того, что произошло только что, казалось, что разгрузил лопатой железнодорожный вагон угля. Руки тряслись, в голове шумело, однако на душе было спокойно и даже радостно от того, что не погиб сам и не погиб Рустам. Мысли о его гибели упорно лезли в голову в последние часы до появления злополучной машины. «Установку демонтируйте!» — раздался с улицы бодрый голос. «Леониду погумекать мозгами!» Бодрые парни из отряда Рустама хозяйничали на блокпосту вместо тех, кому положено. Невинные жертвы, послужившие наживкой, лежали без сил нести службу. Даже обжигающий горячий кофе с ностальгически отвратительным вкусом не взбодрил Максима. Он уснул задолго до наступления ночи. Проснулся рано утром от озноба и нестерпимого желания сходить по маленькой нужде. Чувствовал он себя намного лучше. «Не спать!» Разбудил он не своего заряжающего, уснувшего на сиденье генератора в неестественной позе широко открытым ртом. Тот захрюкал пересохшим ртом, прежде чем окончательно прийти в себя. «Черт, не заметил сам». Генератор зажужжал, набирая заряд в аккумулятор. Максим сходил в туалет и вернулся назад. Очень хотелось поговорить с Рустамом насчет вчерашних событий, но тот спал где-то снаружи, да и не стоило его будить. Из разговоров бойцов отряда Рустама он понял, что вчера они тоже напряглись «будь здоров». Пока цыгане гоняли по трассе на машине, они пытались догнать их бегом. Надежды поймать были так себе, но расчет на то, что блокпост окажется им лакомой добычей, оправдался. В засаде отряд провел полдня, и перед самым решением покинуть засаду появилась та самая машина. В ней были 2, хотя Петруха говорил как минимум о 4 цыганах. Из-за установки они бы не поместились в салоне. Вполне возможно, что где-то в окрестностях у них находилась лёжка, которую было бы здорово накрыть. В тишине отдохнувший мозг Максима работал на полную. Ему было интересно узнать, как этим недалеким товарищам досталось такое устройство. Создатели устройства никогда бы не продали его подобной публике. Это как вооружить обезьян атомным оружием. Скорее всего, излучатель достался этим налетчикам случайно, и теперь он закономерно оказался в тех руках, в которых должен. Следовало иметь в виду, что в округе появилась сила, способная создать такое устройство и собирающаяся его применять. Это был бы ультимативный козырь, который миролюбовской общине нечем было крыть. Чудеса. Настроенное на войну по любому поводу человечество приручило оружие, чуть не убившее его самого, чтобы снова убивать само себя. Сложная и абсурдная головоломка. Вместо объединения с целью выживания оно добивало себя. Происходящее после катастрофы убедило Максима в том, насколько разнородными были люди до нее. Общая система ценностей никак не хотела прийти в равновесие. С таким разнообразием не стоило даже думать о том, чтобы действовать сообща. Некоторые до сих пор с упорством первобытного человека цепляли на себя побрякушки, которые должны были как ширмой скрыть их духовное уродство и придать воображаемый статус. Максим смотрел на таких людей, как на обезьян, стараясь никогда не иметь с ними дел. Покойные налетчики, лежавшие на обочине, выглядели именно так. Пальцы в огромных перстнях, на шее золотые цепи в палец толщиной. У Максима даже их трупы вызывали стойкое отвращение. Из блокпоста один за другим повылезали бойцы из его отряда, которых гнала нужда. «Да уж, денек вчера выдался», — произнес один из бойцов, заправляя майку в брюки. «Я чуть не провалился. Если бы мужики секунду помедлили, где бы мы сейчас были?» «Да с них теперь причитается», — ответил второй. «Устроили из нас приманку». «Если бы они не устроили, то мы бы с тобой сейчас тут не разговаривали, а наши на водохранилище понятия бы и не имели о том, что появилось новое оружие», — привел свои доводы Максим. «Все случилось так, как должно было случиться, и мы живы и приблуду добыли». «Когда же их закопают?» — боец сморщил нос. «Пованивать уже начали». Изрешеченную пулями машину столкнули с дороги, чтобы она своим видом не пугала случайных приезжающих. С нее слили топливо, жутко вонючий бензин, будто бы смешанный с какими-то растворителями. Проверили его на двигателе своего пикапа, он переварил едкую смесь без признаков неудовольствия. Мотор на машине налетчиков оказался пробит пулями в двух местах. Его следовало вынуть вместе с остальными запчастями и отправить на водохранилище, на рембазу для разборки. Но это было делом отдаленного будущего. Максим составлял в голове план действий. Они потеряли почти сутки с этим происшествием. Следовало внести коррективы, дождавшись, когда проснется Рустам. Его выход окончился шумным финалом, результат которого сложно было переоценить. Прибор, несомненно, вызовет интерес руководства и приведет к коррекции планов. Максиму тоже хотелось сделать что-то стоящее вдогонку за другом, чтобы принести из выхода ценные сведения или находки. Его отряд и он сам позавтракали и принялись готовиться к дальней дороге. Почистили для профилактики оружие, затянули снаряжение, почитали карту. Места хоженые не один раз, но освежить память всегда не мешало. «Вот в этом месте девчушку прошлый раз видел», — сообщил один из его отряда, указав на свободную от черного спектра окружность. «Красотка, просто вау! Увижу в этот раз, посватываюсь и предложу ей с нами пойти». «Харя у тебя, Васек, прямо скажем, не располагает к скорому знакомству», — поддел его товарищ. «Будь я на твоем месте, годик бы походил еще, чтобы примелькаться». «Не те времена мужикам харями торговать», — не поддался на провокацию Васек. «Вот я и говорю, примелькайся, пока эстетическая контузия у человека не пройдет». «Сам ты контуженный», — беззлобно закончил пикировку боец. Наконец из блокпоста вышел Рустам, потянулся и направился к Максиму. «Как ты?» — спросил он у друга. «Нормально. Давай рассказывай, а то мы спешим нагнать потерянные сутки». Максим, намекая на отсутствие времени, проверил, как защелкнуты карабины на груди. «Да, большая часть выхода была по плану. Проверили все точки Лагранжа, провели разъяснительную работу, поинтересовались проблемами, все как обычно. Никто не вызывал подозрения, не жаловались по-крупному, так все по мелочи. Дважды устраивали засады по следам, поймали двух идиотов под кайфом, да залетных, которые счастье ищут, которые где-то рядом. Короче, мусор бродячий. Я уже начал радоваться, что очистили мы периметр безопасности от всяких нежелательных элементов, как наткнулись на свежую пропажу». Рустам подошел к карте, которую рассматривали бойцы из отряда Максима. «Разрешите?» — попросил он, ему передали карту. «Вот здесь есть точка Лагранжа, дома у которой проходят по самой границе». «Я знаю это место». Максим хорошо помнил его, рабочий поселок, у которого двор из двухэтажных домов был поделен пополам. Нас привлек пожар. Мы увидели дым, поспешили и попали на догорающее пожарище. Выгорели дома, которые были на безопасной стороне. Меня это не удивило вначале. Сгорели и сгорели. Там же люди жили, могли и поджечь. Мы прошлись по всей безопасной зоне и больше никого не встретили. Вот тогда я понял, что там произошло что-то другое. Нас увидела единственная выжившая тетка и сообщила, что приезжали люди, сказали, что будет собрание и попросили всех явиться, чтобы обсудить какие-то вопросы. Она не пошла, потому что была занята. В один миг ей показалось, что она почувствовала, как зона поехала с места, хотя по времени было еще рано. Она собрала вещички и собралась бежать, но все закончилось. Когда она пошла поинтересоваться, чем закончилось собрание, там уже никого не было, а дома начинали разгораться. Люди сгорели. Нет, она забежала в подъезд, заглядывала в двери квартир, никого не было. Все исчезли, а на земле мы нашли следы от колес этой машины. Рустам кивнул в сторону валяющейся в кювете легковушки. Потом был еще случай, и еще. Мы шли за ней, но не поспевали. Везде нас ждало одно и то же. Они словно маньяки наслаждались своей властью и человеческой беспомощностью. Мы вышли на открытый канал и предупредили всех, кто мог нас слышать об опасности. Как итог, их машину обстреляли и нам сообщили, где ее видели. Я понял, что парни делают круг, чтобы выбраться на трассу. Был уверен, что против такой добычи, как вооруженный блокпост, они не смогут устоять. «Да уж, прозорливости тебе не откажешь», — уважительно произнес Максим. «Как думаешь, откуда у них этот генератор черного спектра?» «Без понятия. Никто не слышал ни о каких крупных силах, пытающихся проецировать свою силу в этих краях. Было бы хорошо допросить кого-нибудь из этих парней, но их сейчас допрашивают совсем в другом месте и с большим пристрастием». «Это точно. Будем ждать, когда Леонид разберется в устройстве и выдаст вердикт о наукоемкости этого изобретения. Жутко, когда в единственно безопасном месте тебя могут достать из этой штуки». Максим имел в виду точки Лагранжа. Зная, что устройства имеются в плохих руках, стоило переживать за свою семью. «Ладно, Макс, надо собираться. Держи ухо востро, не попадись на удочку к таким же уродам». Рустам бросил брезгливый взгляд в сторону трупов. «Их, говорят, было больше, четверо как минимум». «Да? Тогда точно не расслабишься. Маршрут их движения я рассказал, будь бдителен. Кстати, как мой дружок?» Рустам заглянул в глаза Максиму, боясь услышать плохую новость. «Живой, но не сказать, что здравствует. Я бы его усыпил, чтобы он не мучился». «Ладно, так и сделаю. Главное, чтобы Ольга с Лерой не знали. Домой хочу, не могу». Он судорожно почесал под бородой, делавший его похожим на разбойника, и громко крикнул внутрь блокпоста. «Парни, собирайтесь живее, нас уже бабы заждались!» Через 15 минут общинный пикап, пуская из выхлопной трубы сизый дым, отъехал от блокпоста, увозя уставших бойцов домой. В центре кузова лежало устройство, которое следовало разобрать до винтика, чтобы понять принцип работы и придумать от него защиту. Максим недолго смотрел вслед машине, его отвлек сослуживец. «Командир, смотрите, что я нашел за блокпостом!» Он протянул Максиму маленький дымчатый кристалл, который почти сразу начал таять в руке. «Где взял?» «Их за блокпостом много валяется». Боец показал Максиму место, где нашел его. За границей, которую покрывал излучатель, веером были разбросаны черные кристаллы. Ими будто выстрелили, как мелкой дробью из ружья. Максим провел мысленную прямую, проходящую через центр веера. Одной стороной она уперлась в блокпост. Несомненно, появлению кристаллов поспособствовало устройство, примененное цыганами.